Аризона. Основная база «Отель Монтан». 20 июня 2010 года. У Лиса был внедорожник. Старый, но удобный и комфортабельный джип «Гранд Чироки». Явно не прокатный, а собственный. Таких машин в прокате нет. Обычный, цвета светло-серый металлик. На нем мы и проделали весь путь до учебного центра «Матрицы». До базы «Отель Монтан», которой предстояло стать нашим домом на длительное время. Кстати, здесь, если и было проще, чем тогда на станции «След бури», то не намного. Пусть мы находились и на собственной земле, но совсем недалеко от границы, хреново укрепленной и не намного лучше охраняемой. А по ту сторону границы был самый настоящий, не сильно уступающий Афганистану ад. Да, там было вроде как специальное правительство, вроде как власть, лояльная нам и на словах борющаяся с наркомафией. Но там же были и повстанческие отряды прокоммунистического толка, и многотысячные боевые отряды наркомафии с советниками, переманенными из нашей армии, ФБР и ДИА за громадные деньги. Деньги – вот что здесь делало ситуацию такой опасной. За деньги купишь что угодно. И кого угодно. Что же касается тамошних нравов. Людей стреляли, душили, резали, рубили на куски, сжигали заживо. Даже в талибском Афганистане с его исламским экстремизмом не додумались до того, что было в Мексике. Проехали Дэвис-Монтан, но сворачивать туда не стали. Кстати, база серьезная. Конечно, это не Хэрлберт Филд во Флориде, полностью отданная под нужды командования специальных операций. Но и тут есть серьезные ребята. Здесь базируется 563-я спасательная группа, в которую входит два спасательных эскадрона, 55-й и 48-й, ночные всадники, обученные действовать ночью и в неблагоприятных погодных условиях. В отличие от Хэрлбелл Филд, где сконцентрированы тяжелые птички типа MH-53, Паулау-3, MH-47 и новейший MV-22, местные спасатели поголовно летают на HH-60, специальной модификации черного ястреба, вооруженной двумя или тремя пулеметами. Но их нельзя недооценивать. Эти птички способны красться в паре метров над землей, а при случае обрушить на противника такой же шквал огня, как MH-53. Два М-134 миниган и еще крупнокалиберный М-3 на канонерских вертолетах. И это на каждой машине. Если эти ребята будут прикрывать нас, а также обеспечивать эвакуацию, когда дело запахнет жареным, я буду спокоен. После авиабазы свернули в прерии. Здесь дорога заметно ухудшилась. Когда-то она была нормальной, видимо, когда объект действовал, но сейчас было видно, что за ней не ухаживали лет 20. Постоянные выбоины, джип качало будто на волнах. В окно смотреть не было смысла, пейзаж здесь зело скучный. Холмы, песок, равнины, какая-то растительность, довольно чахлая, иногда фермы. Длинная, уходящая вдаль лента шоссе. Мы ехали как раз к этим самым холмам. Объект за холмами? Верно. Подальше от чужих глаз. На самой вершине дорога ухудшилась настолько, что машина опознала бездорожье и подключила передний мост. Мы перевалили через холмы и... «Мать твою!» — изумленно выдал я. Не знаю кто, но кто-то потратил здесь некоторое количество сил и много денег. Дорога, разбитая до вершины холма, за вершиной превратилась во вполне сносную. Бетонные плиты, стянутые между собой стальными тросами. Такие дороги обычно бывают на временных американских базах. Вдали кто-то возвел четыре больших, поблескивающих на солнце ангара. В каждом, судя по его размерам, могло уместиться по 2-3 истребителя. По периметру территории кинули в два ряда колючку и, похоже, еще сделали ограждение под током. Чекпоинт. Не намного менее серьезный, чем в Афганистане. Бетонные блоки, крупнокалиберный пулемет на крыше, тяжелый шлагбаум, не поднимающийся, а катающийся по земле и, при необходимости, откатывающийся в сторону. Большая площадка перед ангарами, на которой стоял гражданский Сикорский-76, какого-то неприметно серого цвета, без обычных для гражданских вертолетов логотипов компании владельца. Отдельно огороженные контейнерные жилые модули наподобие тех, какие мы применяли в Афганистане и Ираке. Один модуль побольше, двухэтажный, видимо, что-то типа штаба. Самое главное, модули накрыты сплошной маскировочной сеткой, словно это и в самом деле Ирак, а не США. Дальше за ангарами стоит блок управления, модуль на колесах с антеннами, примерно такой же, только побольше стоял в Баграме в последнее время. Почти не видно народа, только солдаты на блокпосту. Но самое главное, длинная, едва ли не двухкилометровая на вид, быстросборная взлетно-посадочная полоса. Такие полосы собирают из специальных металлических блоков. Таких до черта накопилось в Европе, когда готовились воевать с русскими, отчетливо понимали, что первый и самый страшный удар они обрушат на аэродромы, и готовились сооружать временные полевые аэродромы, когда русские бомбы и ракеты разнесут в клочья основные. Машина притормозила перед чекпоинтом. Дуло крупнокалиберного пулемета смотрело прямо на нас. Неприятное ощущение, особенно если учесть, что у меня нет пропуска сюда. Солдаты на виду было трое. Выглядели профессиональными и настороженными. Две М4, одна из них с подствольником, один короткий десантный М249. Стоят так, чтобы не перекрывать друг другу линию огня по разные стороны от машины. Еще один за крупнокалиберным пулеметом и тоже не дремлет, не разлегся на солнышке. Тот, кто ставил безопасность этого объекта, знал, что делает. «У меня нет пропуска», — напомнил я Лису. «У меня есть и мой, и ваш». Солдат, судя по погонам, старший сержант, единственный из всех, у кого на носу были солнцезащитные очки, наклонился к опущенному стеклу машины. Лис молча передал ему два пропуска. На вид они точь-в-точь были похожи на кредитные карты MasterCard, без фото и с логотипом. Сержант прокатал их на карт-ридере, напоминающем тот, что используется в супермаркетах, вернул их Лису, махнул рукой, чтобы открывали шлагбаум. Лис передал одну из карточек мне. «Удобно, не правда ли? Если даже случится что-то, и у вас в кармане ее найдут, никто не догадается, для чего она нужна. Удобно. А если ее прокатают и поймут?» Лис рассмеялся. «Хотите, верьте, хотите, нет, но это самая настоящая кредитная карточка. Она привязана к реальному счету, и на нее даже положены деньги. 5000 американских долларов. В критической ситуации можете их снять и использовать, но не злоупотребляйте. Счет пополняется этой суммой раз в год». «А если тут снимут деньги?» «Не снимут. На посту карт-ридер не для этого». «Ну, посмотрите, как расположились в жилых модулях ваши люди, или сначала посмотрим наши игрушки?» «Сначала игрушки», — сказал я. «Хорошо. Иного я и не ожидал». Гранд Чероки резко свернул налево, выскочил на бетонную площадку, повернул направо и покатил мимо ангаров и мимо стоящего вертолета. У последнего ангара мы остановились. «Скажу вам, что такими игрушками мало кто до вас игрался. По сути, мы должны провести испытание нового оружия в реальных боевых условиях». Это мне не понравилось. «То есть вы хотите сказать, что то, что находится в ангаре, не прошло испытание и не принято на вооружение?» «Именно. Принятие будет зависеть в том числе и от нас». «Это мне не нравится». «Почему?» «Потому что по ту сторону границы отказ любой самой мелкой детали может привести к фатальным последствиям для всей группы. А если то, что находится в ангаре, не прошло ресурсные испытания, мы не знаем, когда и что у него откажет. Пользоваться этим оборудованием нельзя». Лис потер подбородок. «Вообще-то испытания на ресурс пройдены. Армия хочет знать реальную ценность боевого применения этого аппарата, целесообразно ли будет его закупать, или лучше закупить еще больше предаторов. Вот на этот вопрос мы и должны помочь найти ответ. Тогда давайте посмотрим, что это за аппарат. Глупо говорить о том, чего не видел. Лис согласно кивнул, направился к ангару. Я последовал за ним. Открыл он его, вернее, не сам ангар, а калитку в больших воротах, той же самой карточкой MasterCard. В ангаре автоматически зажегся свет. «Прошу». Я зашел. Калитка была низкая, пришлось пригнуть голову и замер, оценивая то, что видел. А внутри ангар казался еще больше, чем снаружи. Воздух был кондиционированным и стерильно чистым. Ангар сделан по спецификациям ВВС и пригоден для хранения и обслуживания боевых летательных аппаратов. Пол наливной. В ангаре, подсвечиваемый рядами ламп, на длинных стойках шасси стояли три летательных аппарата. Те два, которые стояли ближе ко мне, я узнал сразу. Уродливое утолщение на носу, длинные тонкие стойки шасси, прямые крылья, один винтовой двигатель в хвосте, контейнер с ракетой Hellfire под брюхом. Предатор Б. Вооруженная версия этого разведывательного аппарата, используемого для борьбы с Аль-Каидой. О многих успехах этого внешне безобидного аппарата писать можно будет только лет через 50. Предатор за это время, пока мы обеспечивали работу с следобури, вызвал глубокое уважение. Бесшумный, почти необнаруживаемый за счет того, что выполнен из композитных материалов, способный висеть в воздухе часами, с аппаратурой, позволяющей отследить движение мыши, не то что машины или человека. В ангаре предаторов стояло две штуки и еще было свободное место. Возможно, третий на дежурстве или на специальной операции. Но то, что стояло дальше, у самой противоположной стены, размером примерно как два предатора, на вид чуть меньше, чем штурмовик А-10. Внушительно выглядит, в общем. Обтекаемый утолщенный нос. Уже стандартная примета беспилотников, потому что там разведывательная аппаратура. Окрашен, в отличие от предатора, в темно-серый цвет, брюхо светло-серое. Такие же, как на А-10, с поправкой на масштаб, конечно. Прямые крылья. Хвостовое оперение, как у обычного самолета. Вместо одного двигателя два турбированных, расположенных в хвосте, с толкающими, как у предатора, винтами. Вооружение. Шесть стандартных подкрыльных точек подвески, только то, что я заметил. Корпус довольно толстый, не похожий на предаторовский. Несмотря на то, что самолет стоит в ангаре, на подкрыльные точки подвески подвешено вооружение, на каждом по контейнеру с Hellfire. Страшная штука, уничтожает любой танк. На предаторе стоит один такой контейнер, здесь получается целых шесть. Было видно, что если предатор разрабатывался как беспилотный разведчик, а уже потом на него подвесили Hellfire, то этот самолет изначально разрабатывали не столько для слежения, сколько для выслеживания и уничтожения врага. Как называется эта штука? Нравится, да? Лис не скрывал своей гордости. С каким трудом мне удалось ее выцегонить. Называется «Манта». Это опытный образец фирмы «Бае». Управляется так же, как «Предатор», только возможностей намного больше. Сколько боевой нагрузки? Больше тонны. Там сейчас подвешены 6 контейнеров с управляемыми ракетами. Кроме того, он может нести до 6 управляемых авиабомб типа GBU-12 PWA-2. Но самое главное, она в перспективе может нести высокоточные управляемые авиабомбы нового поколения с модулем планирования. У них дальность планирования до 30 километров. Но PWA-2 не подведет. Каждая из этих бомб попадает в объект по размерам, равный небольшому автомобилю. В принципе, ваша группа должна будет только разведать цели и контролировать их поражение. Остальное сделает эта пташка. А система обнаружения и наблюдения? полностью скопировано с предатора. Тут изобретать велосипед не стоит. Потом будут разрабатывать новую, но пока смысла в этом нет. Предатор в этом смысле полностью нас устраивает, а этот самолет даже не разведывательный, а ударный. Для ударного самолета тут возможности наблюдения с лихвой. Сколько он может висеть в воздухе? Зависит от задачи и боевой нагрузки. Здесь есть одна возможность. Можно, как и под обычный самолет, подвешивать дополнительные баки с горючим. С полной загрузкой бомбовым вооружением он может висеть в воздухе 16 часов. Если подвесить только два Hellfire, загрузить по максимуму топливом и использовать его в максимально экономичном режиме, он продержится в воздухе 48 часов. Двое суток. Ни черта себе. Вот именно. Он вообще был разработан для поддержки действий и разведгрупп специального назначения в глубоком тылу. Есть у него еще одна исключительно приятная особенность. На его подвеске помещается небольшой управляемый парашют с грузом. Грузом может быть все, что угодно – продовольствие, медикаменты, боеприпасы. Таким образом, можно без лишнего риска и не привлекая к себе внимания снабжать группу, действующую в глубоком тылу противника. Сделан из пластика, как предатор. Там, где это возможно. В конце концов, машина намного тяжелее. Где-то использовали алюминий, титан, кевлар. Сейчас проходят испытания специальных контейнеров, чтобы птичка могла перелетать через линию, неся в этих самых подкрыльевых, сбрасываемых контейнерах пару десантников со снаряжением. Но все это пока только разработки в стадии испытаний. Их у нас не будет. Нам надо как можно проще. Обойдемся без контейнеров. Стандарт опознавания. Без использования компьютерной идентификации и прочей хренотени. Просто как в 70-е и 80-е. Вы на индейской территории. Индейская территория. Так на армейском сленге до сих пор называется территория, занятая противником. Я в штабе. Вы мне говорите, здесь плохие парни, и указываете на них лазером. Мы отправляем их в ад. Ты в аду, а задница все еще дымится. В избытке чувств Лис хлопнул меня по плечу, но я его оптимизма не разделял. Вы уверены, что все это законно? Насколько я помню, много народу оказалось за решеткой от того, что вели себя как ковбои в Додж-Сити. Додж-Сити — легендарный городок времен освоения Дикого Запада. Там то и дело случались серьезные перестрелки. «Все это в прошлом», — Лис покровительно мне улыбнулся. «Вы слишком долго работали в Афганистане и не уловили всех изменений на Вашингтонском небосводе. Сейчас правила игры совершенно иные». Если раньше, перед тем, как нажать на спусковой крючок, мы должны были получить десяток подписей, то теперь мы просто нажимаем на него, и все. А если кому-то это не нравится, так на то теперь есть Патриот-акт. Патриот-акт. Закон, серьезно ограничивающий гражданские права под предлогом борьбы с терроризмом, дающий право подслушивать разговоры без санкций суда, хватать людей и держать их без предъявления обвинения столько, сколько вздумается. В общем и целом, похоронный марш по демократии. Вот поэтому я и не люблю Америку, мистер Лис, такой, как она стала. В войне с врагами вы довоевались до того, что стали такими же, как они. И хотя нам угрожает враг внешний, мы почему-то ищем врагов внутренних. Дело ваше. Пожал плечами я. «Надеюсь, у вас есть такой же акт о помиловании, какой и у меня».